пытались узнать. Вскочив с мест, они толпой вились вокруг фигуры девочки, а та сидела абсолютно неподвижная, с прямой спиной, словно проглотила швабру, и ни на что толком не реагировала, разве что голова иногда чуть качалась, да губы еле-еле раскрывались, выдавая что-то невнятное. Из-за всеобщего шума я не мог расслышать, что, чего это с ней. Мари всегда помнила об этикете и поведении на публике, никогда не реагируя так на подхалимов. Всегда поддерживала обстоятельную светскую беседу. И это в 10-то лет. Вырастет, точно станет светской львицей. Если, конечно, общение с нашей уютной компанией не перевесит ее наклонности. Но сейчас она сидела как истукан. Василиса Андреевна тоже это заметила. «Мария, с тобой все в порядке?» — участливо спросила она. «Ты выглядишь как-то необычно. Что-то случилось?» «Нет, идеально четко, как автомат», — отчеканила Мари, встрепенувшись как ото сна. «Ничего не случилось. Все хорошо, спасибо. Мне это совершенно не понравилось». В голове тут же начали роиться мысли. Гало ведь заменял собой того самого кошмара, что должен был орудовать именно в ее снах. Да, он занимался этим уже больше года, давно заявив императору, что память его сестры успешно очищена. Монарх вообще очень давно не посылал кошмара навестить сестру, да и во дворец Мари тем летом не ездила, так и жила в общежитии. Но что если они и вспомнили, что если как-то выяснили, когда именно кошмар мог быть подменен, или хотя бы разрабатывают версию. В этом случае у нас могут быть серьезные проблемы, очень серьезные. Если за ее память возьмутся всерьез, из нее выкачают и воспоминания обо мне, о нас. Такие яркие события, даже случившиеся в царстве сна, не забываются даже полтора года спустя. Похоже, намечаются проблемы. На первой же перемене я подошел к девочке. Как минимум поздороваться, вдруг я все это себе просто выдумал, а принцесса банально не хотела ни с кем общаться. Увы, что-то явно тут не так. «Привет, Мари», — шепнул я, как бы проходя мимо. Это было нашим обычным сигналом «давай выйдем». Мари будто током ударила. «Разве вас, простолюдинов, так и не научили, как приветствовать благородную особу?» — сквозь зубы процедила она, негромко, но очень натурально. В первую секунду я аж опешил. «Чё? ФФ, вы, Константин, явно не доросли до общения с благородной леди. Подите прочь». Но уже в следующий миг я был собран и холоден. Я узнал этот стиль общения. Мари именно так общалась почти со всеми, когда мы только поступили в школу. Просто от второклашки это звучало не так сурово, как от десятилетки. Она все-таки уже выглядит как настоящая принцесса, пусть пока довольно мелкая. «Вот так, значит», — так же зло процедил я, глядя прямо ей в глаза. Глаза эти были будто в тумане, будто Мари сейчас глядела не на меня, а куда-то вглубь себя. «Ну-ну, именно так», — уже в спину мне выдавила девочка. «Какая наглость, вот так обратиться к принцессе. Надеюсь, это безобразие мне хотя бы не приснится». «Нет, я поражена». Она бормотала что-то еще, пользуясь тем, что в классе почти никого не осталось, но я уже уловил главное. «Послание, о котором мы давно договорились. Надеюсь, вы мне не приснитесь», — сказанное в любой форме. Без таких вот кодовых штучек не может обходиться никакая тайная дружба. Не обходилась и наша. Что ж, успокоив своих товарищей, я спокойно доучился этот день. Благо, никаких дополнительных занятий сегодня не было. Но остаток дня мы с Риной все равно провели на тренировочном поле за школой. Блин, надо будет и Сашку с Лизой подключать. Выдохнула запыхавшаяся после пробежки девчонка. А то без них нам турнир не выиграть. Я удивился. «Хочешь выиграть турнир? Зачем? Ну как зачем?» — воскликнула она. Но затем опасливо огляделась и понизила голос. «Доберемся до императора, замочим его и все дела. Если бы это было так просто. Хотя идея-то мне нравится. Поговорим с остальными. Но сначала, надо разобраться, что там с Мари». Глава 23. Память. О том, что что-то здесь не так, я догадался сразу же. Сразу же, как уснул и пожелал найти в царстве сна и Мари. Я специально выждал допоздна, чтобы принцесса точно уже легла спать. Мы с Сашкой, пользуясь тем, что родителей рядом нет, а я умею скрываться от посторонних, смотрели какое-то аниме. Опять что-то про то, как из магического мира, вроде нашего, в одночасье ушла магия, как маги стали жить как обычные, ничего не умеющие, люди, и к чему это привело. Сашке почему-то такое нравилось, как и многим в этом мире. Для меня же внезапный уход магии выглядит как сущий кошмар. Не потому что лично я ничего не умею. Я ведь умею учиться, а это универсальный ключ к успеху. Просто я слышал реальные истории пары таких обезманенных миров. Ничем хорошим там не заканчивалось. И было ни хрена не весело. Как и в технологических мирах, в которые вдруг приходит мана. Но, к счастью, в нашем мире с магией все пока хорошо. Так что, где-то часа в два ночи, я лег спать, уже через 5 минут попав в царство сна. Сегодня из глубин души всплыли не воспоминания о прошлой жизни. Почему-то память решила показать мне детский сад Меритократ. Только пустой, безжизненный и какой-то серый. Да и сам я предстал от чего-то не ребенком, и даже не в своем нынешнем возрасте. В уродливой грязной луже отражался рослый загорелый мужчина лет 30 с опрятной густо черной бородой до середины шеи. Так я выглядел примерно с 30 до 70 лет прошлой жизни. Что ж, глухим эхом разнесся мой надтреснутый голос по двору. Эти выверты памяти даже полезны. Если за принцессой следят, меня хотя бы будет непросто узнать. Да уж, ну и голос был у меня в прошлой жизни. Я и забыл, каким он был неприятным. Как карканье ворона. В юности деревенские так и звали меня, ворон. Зато повелительных интонаций хоть отбавляй. Собственно, именно это было причиной того, что я ничего с голосом никогда не делал. Прикрыв глаза под кустистыми черными бровями, я уловил потоки зыбкого пространства и стал просеивать их в поисках снов Мари. Уже давно поднаторел в этом деле, так что теперь мне не нужно ни идти куда-то, ни вообще делать вид, что я что-то ищу, вполне хватает чисто волевых усилий. Благо, царство сна очень податливо, если умеешь с ним работать. Это вам не явный мир, в котором твоей чистой волей разве что подтереться можно. И вот в этот-то момент я и ощутил, что-то тут нечисто. Дело в том, что сны обычных людей, или даже непрофильных магов средней силы, легко проницаемы для обладателей моего дара. Об этом я еще в прошлой жизни читал, а в этой, убедился на практике. Пару раз я и в родительские сны заглядывал, разок даже увидел то, что дети и наяву то и дело видят в спальнях взрослых. К счастью, никакой травмы не получил. Так вот, обычные люди и непрофильные маги, одно дело, совсем другое, если тот же маг специализируется на самозащите, или обложен артефактами-сонниками, или же если обычный человек сумел развить в себе потенциал к самоконтролю и осознанным снам. К таким людям пробраться уже намного труднее, особенно незамеченным. Ну а третий, самый худший, вариант, когда сильный маг находится в некоем необычном и прекрасно защищенном месте, например, в самом сердце императорского дворца. Туда пробраться незамеченным просто нереально, а в наличии у Петра кошмаров мы уже убедились сполна, да и сам император явно не промах. И вот сейчас, направив свою волю к принцессе, я ощутил примерно то же самое, что чувствовал, когда пытался добраться до нее во дворце несколько лет назад. Только вот Мари не во дворце, она спит в этой же общаге на этаж ниже, это я знаю точно. Но, разыскивая ее, я словно натолкнулся на густую туманную завесу. Открыл глаза. Пустой садик, посреди которого я стою, заволокло густым грязно-серым туманом. В этом мареве то тут, то там раздаются тихие шепотки, на самой грани слышимости, вроде не угрожающие, но и ничего хорошего они явно не предвещают. Как назло, начал накрапывать мелкий дождик, а свинцовые тучи погрузили сон в полумрак. Странный эффект, и неприятный. Я поправил высокий воротник своей юношеской серой мантии. Всегда любил носить серое, оно меньше марается. Так, я ничего такого не заказывал. И до Мари так и не добрался, остановился, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку. Значит, на мой сон повлияло то, с чем я столкнулся при поиске. Вторглась ко мне, или затащила таки мой кусок царства сна на свою территорию. Как бы то ни было, дружелюбием окружение явно и не пахнет. Абракадабра, блин, буркнул я под нос, делаясь невидимым. Чистая формальность, во сне заклинания лучше работают, если их чем-нибудь сопроводить. На абсолютный ноль я размениваться не стал, великого сокрытия вполне хватит. Лучше приберечь силы для возможного сражения. Ёжись под ледяным дождем, я направился куда-то, туда, где реальность была наиболее четкой. Ведь здесь не существует ничего, что не поддерживается чьей-нибудь душой. Таким средоточием оказался корпус с полосой препятствий, с тем самым лабиринтом, в котором маленькие мы провели столько увлекательных часов. Но сегодня лабиринт звал совсем не играть. «Иди сюда», — раздался откуда-то спереди чуть слышный голос. «Твоя цель здесь». «Что-то я сомневаюсь», — усмехнулся я. От звуков моего голоса туман вокруг встрепенулся, но шага я не замедлил. Цель-то моя, может, и не здесь, а вот какая-то очередная мразь, влезшая моей подруге в голову, точно где-то поблизости. Стоя у входа в здание, я уже всем телом чувствовал чье-то давящее присутствие, но не только его. Ощутил я и знакомую, не знаю, как выразиться, не ауру, аур в таком тумане разобрать невозможно, сигнатуру, наверное, знакомый след, по которому я и раньше находил сны принцессы. На этот раз закрывать глаза я не спешил, мало ли что может случиться, если я утрачу контроль за пространством. Просто расфокусировал взгляд, стараясь глядеть сквозь марево, даже сквозь сами предметы, стараясь найти конкретную девочку. Увы, не нашел, но сигнатуру почувствовал четче, и исходила она оттуда же, откуда давящее присутствие чужого, из блока с полосой препятствий. Тук-тук, мать вашу! Плюнул я в дверь, и она рассыпалась прахом. Не магия, обычный фокус с волей. Изнутри меня тут же обдало потоком стылого воздуха. Он даже по цвету был будто темнее уличного, или просто заполнен густой пылью. Прикрыв глаза ладонью, я вгляделся вглубь помещения. Оно, конечно же, ничем не напоминало то, что я помнил из детства. Вместо устланной матами комнатки с микропорталом внутрь лабиринта, я увидел грязное полуразрушенное помещение, а в глубине его, непроницаемо черную трещину в воздухе, разрыв в пространстве, из которого и сочилась тьма, которую я сначала принял за пыль. «Ахалай-махалай, что ли?» – проскрипел голос О, мой собственный голос. «Это я», – взмахнув рукой, закрутил пространство вокруг тела, отгоняя разрушительную энергию. Никаких усилий это не потребовало. Я уже и в реале без особого труда скручиваю пространство, просто, может быть, еще не настолько филигранно. Окруженный словно скафандром, от которого отлетали черные хлопья, я шагнул внутрь. Нужно ли говорить, что дверь за моей спиной тут же громко захлопнулась? Ну, та самая, которую я только что обратил в пыль. «Ты же видишь меня!» — утвердительно выкрикнул я. «Прятаться смысла нет. Кто ты? Очередной кошмар? Или еще какая падаль? Слышал, вас таких среди темных духов как грязи». Никакого ответа. «Но я думаю, что не кошмар это. Император ведь не совсем идиот, чтобы, потеряв аж именованного кошмара, тупо слать сюда нового». Взмах рукой, в костлявой смуглой ладони материализуется жезл. Именной артефакт, расшибающий лбы. Да, вот такое нелепое имя дал создатель жезлу, который стал моим первым. Ну и что, у каждого воина есть самое первое оружие. И, наверное, у доброй половины оно носит до ужаса нелепое имя. Крутанув жезл в ладони, я решительно зашагал вглубь помещения, к самой трещине. Он больше напоминал булаву с навершием из хвостового ударника скалистого броненосца. О, в нашем мире это отнюдь не те безобидные ребята, которых кличут броненосцами на земле. И сейчас я собираюсь использовать свой жезл по прямому назначению. Расшибить лоб очередному демону. Одним резким движением я прыгнул прямо в клубящуюся тьму. Раз уж меня так явно туда приглашают. Мари стояла не жива, не мертва. Она ждала чуда, наверное. Что еще ей сейчас может помочь? Она ведь знала, что за ней как-то следят, весь день знала, и старалась ни с кем толком не общаться, чтобы брат не заподозрил кого-то понапрасну, да и не понапрасну тоже. Ей до сих пор стыдно за то, что она наговорила Косте, хотя раньше она так вообще со всеми низкородными разговаривала, и стыдно ей вовсе не было, а теперь стыдно от чего-то. «Бесполезно», — раздался вкрадчивый голос из кромешной тьмы. «Ты не сможешь прятаться вечно». Мари не была так уверена, ведь изначально-то спрятаться она смогла. Смогла сама, без подсказок, спрятать свой разум даже во сне, хотя и не ожидала, что брат решит послать еще одного кошмара. Или это не кошмар? Сон вокруг девочки ведь не менялся. Как была кромешная тьма, окружившая ее будто живая, так и осталась. Эта тьма пугает, из нее будто смотрит миллионы голодных глаз, смотрит и не видит одну беззащитную девочку. «Фиг ты меня найдешь, козел!» — робко прошептала непривычные слова принцесса. Бранные слова, запретные для благородных дам, а она их произнесла, и ничего ей за это не будет. В том, что неведомое чудище ее не видит и не слышит, Мари убедилась с самого начала, когда закричала от испуга и неожиданности, но никто на ее крик не явился. Ей было за это немного стыдно, но она и гордилась тем, что перед сном сумела, сама, плотно скрыть свой разум от посторонних. «Только бы Костя поскорее пришел, только бы пришел», — бормотала девочка себе под нос, чуть не плача, ведь она сама умеет только прятать и прятаться, таков уж ее источник, а вот Костя он будто умеет вообще все на свете, хотя этого решительно не может быть. «Ао, кто к нам пожаловал?» — эхом на тысячу голосом завопила тьма. «Иди, иди сюда, букашка, приди, сделай сон явью, пусть бей ей едную маленькую девочку сожрет чистая тьма, превратит в кусок гнилья, я-я-я-я-я». У Мари затряслись коленки. Чистая тьма, так она все-таки верно считала ауру, верно вспомнила, что им рассказывали о чистых стихиях на уроках. Если Костя придет и сделает сон явью, Мари не проживет и секунды. Но умрет ли она в реальности, или неведомое чудище просто ее запугивает? Может, никто вообще не идет, а мне не нужно делать сон явью, чтобы выпнуть тебя, тварь. Прогремел где-то во тьме незнакомый каркающий голос, страшный, злой, но с очень знакомыми интонациями. «Да ну», — отвечала тьма на тысячу голосов, — «ну попробуй, червь, я не какой-то там кошмар, я куда реальнее». «Реальнее, говоришь?» — продолжился диалог двух невидимых существ. «В таком случае, я не стану тебя изгонять, просто прикончу. А ну иди сюда, ты, вздумал ко мне лезть». Плеча принцессы вдруг что-то коснулось, что-то еле ощутимое и холодное. Мари вздрогнула, а ей на ухо чуть слышно прошептали: «Иди за мной». «Привет от Осинского». С души принцессы будто камень рухнул. Устало выдохнув, чуть не заплакав, она изо всех сил схватилась за невидимую невесомую ладонь и побежала. Тьма тут же заклокотала, увы, при движении прятаться намного труднее. «Мари ведь еще маленькая. Где ей это и я чувствую тебя? Я слышу тебя. Я вижу тебя». Блефует. Хмыкнул некто призрачный. Ни черта он не видит. А из тьмы продолжал греметь каркающий голос неведомого господина. «Ты даже до маленькой девочки добраться не сумел, иначе знал бы, кто я таков. Ну, вылезай. Сразись со мной как мужчина с мужчиной, раз считаешь себя здесь королем». Мари не видела даже куда ступает. Не видела и того, кто ее ведет. Может быть, это ловушка. Но не доверять вообще никому значит окончательно потерять надежду. Да и, если ее обнаружили, зачем устраивать такие хитрости? Но ее сомнения рассеялись, когда девочка моргнула и выскочила из непроницаемой тьмы на свет. Невесть какой свет, конечно. Серые тучи, серые лужи, холодный дождь. О, детский садик. Мари хорошо его помнила. Но раньше он был как-то поживее. Возле нее из воздуха соткалась фигура. Высокий и плечистый мужчина лет 30, с густой черной бородой, кустистыми бровями и колючим злым взглядом из-под них. Он не выглядел другом, но он вывел ее из этой западни. «Времени мало», — процедил он, и Мари узнала тот самый каркающий голос. Она обернулась к черной трещине в воздухе. Из нее даже сюда доносилось эхо криков, каких-то взрывов, чего-то еще. И тот самый каркающий голос, грозно кричащий: «Ну же, покажись, тварь, думаешь меня? Да я тебя сам». Те два слова, которыми голос обозначил действие, Мари произносить было нельзя, ибо это очень неприлично, даже в мыслях, так что она решила, что просто ничего не услышала. Но эти голоса одинаковые. «Смотри сюда», — грубо дернул ее за плечи мужчина. «Смотри», — и сунул ей под нос костлявый кулак. Из него на грубой веревке свисал какой-то амулет, большой глаз, круглый и ярко-оранжевый, с широким вертикальным зрачком. Мари посмотрела прямо в него. Глаз притягивает взгляд, завораживает. В нем хочется утонуть. Весь мир сузился до одного лишь этого глаза, обратился в оранжевое пламя. В этом ревущем пламени сгорало что-то очень важное. Сегодня с утра Мари чувствовала себя как-то так себе. Но это ничего, что какая-то легкая мигрень принцессе. У принцесс это вообще профессиональное заболевание, ей так братик в детстве говорил. Да, братик, скоро же каникулы, и она наконец уедет подальше от этой черни, пусть даже из дворянских семей, и поближе к братику. Окрыленная этими мыслями, Мари быстро собралась в школу, благо, в последнее время ее поселили в отдельную комнату для принцессы, спать никто не мешал. «Что там у нас сегодня?» — заглянула она в расписание, пока подкрашивала ресницы. Почему-то в последнее время она пренебрегала косметикой, а зря, это недостойно ее высочества. Мари разочарованно вздохнула. «Макбай, опять сегодня эти занятия. Вот почему она вообще туда записалась, разве это развлечение для черни достойно настоящей аристократки?» Мари плохо помнила, как ее дернуло туда записаться. Видимо, что-то неважное. А перевыбрать клуб она так и не сподобилась тоже почему-то. Хотя братик ее за выбор журил. «О, какое красивое платье! Интересно, откуда оно? Такое, ярко-оранжевое, очень необычного кроя». Мари твердо помнила, оно у нее давно, и оно даже волшебное, ведь растет вместе с ее пропорциями. Но она почему-то его никогда не носила на публике. Может, ей подарил его кто-то слишком низкородный. Но зачем оно тогда висит на самом видном месте? А, неважно. Мари и так уже скоро опоздает. А принцессам не к лицу опаздывать. Чинно постукивая маленькими форменными каблучками, Мари вошла в класс. Степенно прошествовала к первой парте, как и подобает принцессе. Разумеется, к ней тут же стали липнуть прихлебатели. Ах, эта унылая сторона великолепия. Кому-то она дружелюбно кивала, кому-то лишь мельком улыбалась. «Привет, Мари». Девочка словно остолбенела. Мия медленно обернулась. «Этот голос, Осинский, как это ничтожество, это чернь как он. Как ты посмел так фамильярно обращаться к принцессе?» Холодно и внешне спокойно протянула Мари. Но внутри все закипело. «Этот подонок». «Нет, принцессам не пристало даже думать такие нехорошие слова. Хотя он сам. Что с тобой?» Усмехнулся он. «Он усмехнулся. Воды в рот набрала, вон», ледяным тоном ответила она. «Эй, кто-нибудь, уберите его от меня». К парню тут же двинулся Федор Бестужев, этот образец благородного рыцарского духа. Но Костя, струсив, как и ожидалось, сам поспешил убраться на свою последнюю парту. Но в конце пути он обернулся, и даже посмел улыбнуться ей и подмигнуть. «Нет, ну она этого так не оставит. Макбай, значит, кажется, братик недавно объявлял турнир по этой дурацкой игре, этот тип ведь явно будет в нем участвовать. Надо бы показать ему, что чернь остается чернью во всем, даже в игре для черни». Глава 24. «Все карты на руках, сегодня я решил ничем не заниматься, и без того в последние дни на мою долю выпало немало всякой суеты». Так что, убедившись, что Мари теперь помнит только то, что должна, а ребята отправились на занятия по макбою, я просто пошел бродить туда-сюда по школе. Это прогул, конечно, но вполне легальный. Я все равно лучший боец среди потока. Мне и еще нескольким разрешили не посещать последние пару занятий. Вот я и не посетил. Все равно на все лето мы тут, в общаге, и тренировки не прекратим. Костя, привет, раздался за спиной знакомый голос. Не люблю, когда отвлекают, но все-таки я приветливо обернулся. Как-никак, обладательница этого красивого голоса занимается с нами, а болтусами, уже третий год. Последний год. Привет, Женя. Помахал я девочке, хотя нет, уже молодой девушке. А ты чего не на занятии, это у тебя надо спросить. Рассмеялась она, пристраиваясь рядом. Мы немного помолчали, углубляясь вглубь школьного парка. Ты изменилась. Кивнул я, оглядывая ее фигуру. Повзрослела. Та 15-летняя нервная девочка-подросток, которая встретила нас 3 года назад, давно исчезла. Ее место заняла стройная подтянутая красавица, чьи формы уже давно не уступают мышцам. Так сказать, спортсменка-отличница, дуэлянтка. Чуть покраснев, хоть я всего лишь ребенок, Женя кивнула. Это правда. Следующий год, последний у меня, а потом экзамены и, не знаю. Военная академия, скорее всего, если повезет, военное крыло имперки. Знаешь, что это? Она бормотала это себе под нос, не глядя в мою сторону. Понятно, видимо, ей просто некому выговориться, а я попался на пути чисто случайно. Почему бы и нет, никогда не отказываюсь слушать, что на душе у других. Это полезно, как минимум, помогает лучше узнавать людей в целом, да и самому вопросы можно позадавать. Знаю, как не знать, хмыкнул я, у меня батя там учился, на кинетически полевом, хвалил очень, да и сам я там тест на силу проходил, хотя это я плохо помню, мелкий был совсем, а во, удивилась собеседница, а я думала, у тебя сразу дар обнаружили, ты ведь очень сильный маг, ну, станешь, пока еще учиться и учиться, так что не ленись, эх, девочка, знала бы ты, как мало я демонстрирую вам на занятиях, но учиться никогда не поздно, тут она права. Тут в животе девчонки явственно заурчала. Смутившись, она дернула плечами и потупила взор. «Голодная?» – спросил я. «Обед же недавно был, а потом мой живот заурчал ничуть не тише. Вот же!» Женя добродушно рассмеялась. «Вижу, ни одна я не люблю ходить на эти обеды. Но я-то ладно, я уже выросла, а тебе приемы пищи пропускать нельзя. Ты же тренируешься постоянно. Да я и не пропускаю». Протянул я, одновременно собирая потоки маны и безмолвно обращаясь к заклинанию. Уж на мелкую бытовую магию я уже давно способен, за прошедший год поглотил достаточно демонов, чтоб не пренебрегать силой в таких мелочах. Вскинул руки, в ладонях появилась по шаурме, самой обычной, в чуть хрустящей корочке. Я чертыхнулся, и на них появилось по упаковке. «Так-то лучше, что думаешь?» — ехидно протянул я спутнице одну. «Ты же в солдаты готовишься, надеюсь, не сильно привередливо в еде?» Женя даже остановилась ненадолго, смерила меня удивленным взглядом, потом несколько секунд всматривалась в свою шаурму, несотворенная. Протянула она, стырил откуда-то, признавайся. В ее голосе не звучало и тени угрозы, лишь задор и азарт. Улыбнувшись, она уже без раздумий принялась за еду. «Нуфна утифивова тюлики», — наставительно покачала девушка головой. «Кафмавновка и, ничего я не спер», — отмахнулся я, слегка недовольно. «Ишь ты, меня, архимага, недооценивают. Ну, разве что продукты позаимствовал. А так, это карманный повар, бытовая магия. В том, что глава нашего клуба не шпионка, ни чей-то там агент и не имеет привычки болтать о чем попало, я за 3 года убедился сполна. Надо ли говорить, что я не по разу посещал сны всех, кто не мог меня в этом уличить? Элементалистка-школьница не имела ни малейшего шанса, так что к ней я заявлялся частенько. У нее сны яркие, красочные, как у многих подростков». Женя присвистнула. «Так ты, эф, не вытофик. Чифиф ты все». Я не стал ее разубеждать. Главное, что вышло вкусно и легко. Я даже намека на перегрузку каналов не ощутил. «Так чего ты решил на занятия не ходить?» — спросила Женя, когда мы закончили наш мини-обед и я растворил упаковки. «Они-то как раз были не настоящие. Лень, матушка». «Да не», — отмахнулся я возникшим из воздуха тренировочным жезлом. «Я ж все лето тут буду, успею позаниматься. А за последние дни как-то подустал». «Понимаю. Переезд в общежитие. Не знаю, что такое у вас случилось, но переезд от семьи — это всегда непросто». В ее голосе послышалась легкая грусть, едва уловимая. Но она быстро оправилась, так что я решил не лезть в душу, да и в целом вернуть беседу в интересное мне русло. «Непросто», — кивнул я, — «но пофиг, бывает. Жень, а ты в турнире планируешь участвовать?» Она ответила, не промедлив и секунды: «Еще бы, конечно. А что, думал, всех там победишь и с ноги откроешь себе дверь в элиту? Фигушки». «Ну-ну», — усмехнулся я, слегка расстроившись. «Мало того, что турнир совершенно мерзкий, соберет вокруг себя кучу демонитов, так еще и придется победить свою же наставницу. Думаешь, выиграешь?» «Не знаю», — пожала плечами она. «Посмотрим, но тренироваться мы с Максом точно будем, но больше из знакомых брать пока некого. Ты смотри, Костя, тренируйся, так через 5 лет и тебя возьмем». «Не ей уж», — замахал я руками, — «у нас своя тусовка, да и в имперке, или куда тебя жизнь занесет, будет полно желающих к вам в команду, не сомневаюсь». Женя засмущалась. «Конечно, но я-то уверен, ей хватит сил пробиться в этой жизни. И, если она не передумает участвовать в турнире, то станет нам серьезным противником. Я выиграю, конечно. Придется выиграть, если хочу. Так, о целях в этих стенах лучше лишний раз даже не думать». Я мельком огляделся по сторонам. «Вроде никого. Никого тут нет», — заметила Женя мои телодвижения, наблюдательная. Я уже заимела привычку всегда контролировать пространство вокруг. «Даже в школе?» — прищурился я. «Даже в школе. Я тоже живу в общаге, только для старших. Тут по ночам всякое бывает», — сказала она это так заговорщицки, что я решил, что сейчас услышу какую-нибудь дурацкую страшилку, которыми пугают малышню всякие юмористы. Но нет, продолжать она не стала, только серьезно посмотрела на меня и кивнула чему-то своему, а затем сменила тему. «А принцессу с собой возьмете?» Этот вопрос меня удивил. «Причем тут Мари? Мы, кажется, никогда публично с ней не светились. Ну, сражались в клубе, разумеется, ну так мы там за 3 года все со всеми передрались». Я насторожился еще сильнее. «А чего нам до нее?» — негромко протянул я. «Мы ей не ровня, да и не общались никогда, только ссорились. Стала бы она с нами водиться, конечно». Женя загадочно улыбнулась и прошептала: «Ну да, вам и правда лучше не афишировать, что вы с ней общаетесь. Но я-то видела, хи-хи, хи-хи, тоже мне, все этим шкалерам хи-хи, а простолюдину, да еще потомку опальных, за такое и безо всяких заговоров могут надрать всякое разное. Не понимаю, о чем ты», — озадаченно ответил я. В этот момент я выкрутил все свои актерские таланты на все 100, но магию не применял. «Где мы, а где она? Мало ли, все может быть. Даже если она подняла эту тему по глупости, или по чьей-то просьбе, Это не значит, что за нами не следят. Ну или я окончательно превращаюсь в паранойка. Но ману я в руках все-таки собрал. На всякий случай. Ведь даже если вы параноик, это не значит, что за вами не следят. К счастью, дальше женя давить не стала. Сама из простых явно не дура, она не может не понимать, к чему ведет такая болтовня. Даже если мы еще дети, это в детском саде, да на камеру, можно было творить эксцентричные выходки, в том числе местами нарушая правила приличия. В конце концов, тот сад для того и был создан. Сейчас расклад иной, а у меня на руках совсем другие карты. Конечно, та популярность, которую я приобрел за 2 года в садике, еще сыграет мне на руку, уж я об этом позабочусь. Но не сейчас. Сейчас я на вражеской территории, и вести себя должен соответствующе. Пожалуй, и об изоляции моих сновидений надо бы позаботиться как следует. Мало ли какая падла решит по ним прогуляться. И все-таки я хочу уберечь эту девушку от лишних проблем. Если она тоже живет здесь, и что-то знает о жизни принцессы, у нее тоже могут возникнуть проблемы. И у меня из-за нее, женя, совсем уж тихо произнес я, когда разговор затух и девушка уже собиралась уходить. К этому моменту мы с ней забрели совсем уж в заросли, в самую дальнюю часть большого школьного парка. «Постой, а?» – обернулась она. А пока она оборачивалась, я прикрыл глаза и мысленно приказал. Управляемая иллюзия. Благо, опыт в конструировании таких обманок уже есть. Если кто-то за нами и наблюдает, сейчас он должен видеть, как мы с Женей стоим лицом к лицу, а я бормочу что-то невнятное, благодаря ее за все, чему она меня научила. Мы ведь с ней больше не увидимся в клубе Макбоя. Тренером она могла быть только до 10 класса. В 10 уже не тренировала, но еще могла посещать общие занятия. А вот 11 классники тренируются сугубо отдельно, всецело готовясь к военным академиям или кафедрам. Считается, что игры с малышней лишь напрасно отнимают их время. Бредовая система, если бы они спросили меня. Но они от чего-то пока не спрашивали. Опытной дуэлянтке не понадобилось и секунды, чтобы понять, что что-то тут не так. А я пожалел, что не удосужился раньше отработать сотворение абсолютного нуля на несколько целей. Абсолютный ноль – единственное скрывающее заклятие из известных мне, которое даже творится абсолютно незаметно. Только вот теперь я стою на карачках перед девушкой, выхватившей из пространственного кармана свой клинок, отнюдь не тренировочный. «Спокойно, спокойно, свои!» – взмахнул я руками, возвращаясь в вертикальное 5 положение. Все тело горит, но я уже чувствую, каналы невредимы, мана струится по ним нормально. А значит, я преодолел очередной рубеж, сумел вырвать из мира кусок пространства вместе с нами двумя и не вырубиться в процессе. А это не шуточки. Это первый шаг к сотворению карманных измерений. Жаль, что до финиша осталось еще, наверное, пара тысяч шагов. Что происходит? Слегка расслабилась она, видя, что я не собираюсь нападать. Я чувствую воздействие на себя. Но, почему я ничего не заметила? Абсолютный ноль. Все еще с трудом ответил я. Хорошие заклинания, даже творится незримо для других. Сейчас мы, выключены из реальности. Ахнула женя, заметив, что трава под ее ногами не приминается. Но как так? А вот так, надеюсь, этой демонстрации достаточно, чтобы мы с тобой спокойно поговорили. Ну да, пожалуй. Но ты почему так со старшими разговариваешь? 10-летние дети так себя не ведут. Ведут, возразил я, если у них хорошо развит источник. Сама должна знать. Женя плавно кивнула, думая, видимо, о чем-то своем. Но это ничего, я еще в первые недели новой жизни радовался, что люди всегда готовы сами для себя выдумать удобное объяснение чему угодно. За 10 лет люди не изменились ни на йоту. Ну хорошо, опустила она изящное лезвие. Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы все мои карты были на руках у меня, а не у других. Что ты имеешь в виду? Давай в лоб. Ты лично видела нас с принцессой вместе? Или тебе кто-то рассказал? Женя всплеснула руками. Да кто бы стал о таком рассказывать? Тем более, мне. Сама видела. Я, честно говоря, я всех держу пару телелинз на той тропке у общак. Телелинз, о чем ты? Меня искренне заинтересовал этот вопрос. Явно что-то следящее, но из области воды. Так и оказалось. Это смежное заклинание. В основе – элемент воды, плюс немного воздуха. Но в основе – собирание оптических и звуковых колебаний в водные сферы и заморозка их внутри. Потом я собираю эти сферы и могу смотреть, что они записали, так сказать. Ты же знаешь, что вода – это не только жидкость как таковая, но и идея воды – или называй как хочешь». Я кивнул. «Знаю, конечно, я ведь сам начинал с элементальной магии. Как огонь, это не только горение в буквальном смысле, но и идея жара, обновления, разрушения в пламени, так и вода и лед. Это не просто объяснить тем, кто сам не обращался к первостихиям». «Понятно», — вздохнул я. «Значит, все проще, чем могло бы быть. Ты никому не рассказывала?» «Конечно нет. Что за вопросы дурацкие? Получить ответы мне важней, чем показаться дураком». «Вот именно. А у нормальных десятилеток все наоборот. Никому я ничего не говорила». Я выдержал небольшую паузу, прежде чем перейти к главному, а затем произнес: «Давай для начала скажу все прямо и по-товарищески. Мне нужно изъять у тебя память об этом, как и о идущем сейчас разговоре. Никаких других проблем с головой у тебя не возникнет, зуб даю». На этот раз женя не спешила вываливать первое, что пришло ей в голову. Не знаю уж, может, во взгляде моем что-то такое увидела, или ее впечатлила небольшая демонстрация силы, но она стояла молча, а потом кивнула. «Не знаю, кто ты, Константин Носинский, но понимаю, что это явно не моего ума дело, как и дела царской семьи. Если ты поклянешься, что твое вмешательство никак не отразится на моей личности, я согласна. Клянусь своей силой и кровью, Евгения, клянусь, что изъятие и запечатывание участков твоей памяти, связанных с моим личным общением с Марией Романовой, никак не повлияет на твою личность и психику. Выход из пространственного пузыря я подгадал так, чтобы моя половинка иллюзии закончилась, а вот женя пока еще в отключке. Неспешно удаляясь от места событий, я наказал ее иллюзорной копии сыграть ленность и усталость и прилечь ненадолго на травку. Благо, она здесь не пыльная. Ну а, как только иллюзия выполнила приказ, я развеял ее, а на земле осталась мирно дремать настоящая женя. На этот раз я имел возможность поработать аккуратно, не так, как с самой Мари, но тоже через сон. Усыпив женю, я просто вошел в ее сны, оттуда проник в подсознание и чертоги разума, и аккуратно изъял то, что должно принадлежать мне. Теперь в том самом сером и промозглом детском саде моих снов застыли неподвижно две смутные фигуры. Силуэт девушки-десятиклассницы, еле проступающая из тумана и почти неразличимой, ведь ее памяти я запечатал всего кроху, и десятилетка, фигурка которой больше похожа на экспонат анатомического театра, на манекен из разрозненных кусков, еле держащихся в дымке. Увы, из памяти Мари мне пришлось вырвать целые куски, да еще в большой спешке. А потом, продолжая сражаться с так и нераспознанной, но могущественной тварью, слепить ей новую память о трех последних годах, взамен той, что я нет, не уничтожил. Я не имею привычки уничтожать то, что мне еще может пригодиться. Я лишь запечатал ее память в моем сне. Что ж, похоже, на этот раз пронесло, и следы заметены успешно. Все карты, которые могут сыграть против меня лично, вернулись ко мне. А та тварь, я надеюсь, пущена по ложному следу. Ведь во сне принцессы я действовал в своем обличии из прошлой жизни. Вот пусть теперь ищут смуглого бородатого мужика лет 30. Пусть гадают, что это за такой неведомый враг играет против них. Если все прошло гладко, это даст мне и моим близким передышку. Если же нет, что ж, к новой встрече я буду готов. Я почувствовал, что мое лицо искажено едкой злобой. Да, это чувство я и испытываю, пусть оно и негативно. Ко всему этому клубку змей, решившему, что шанс приобщиться к бессмертным господам, к демонам, для них важнее всех собственных подданных, всего человеческого, я посмотрел в небольшую лужу, кое-где они еще остались после той ночи. Бледный, почти обезманенный, я и сам сейчас выглядел слегка пугающе, но я, человек по духу, да, я прекрасно помню о пророчестве Имридана, и мне хватает ума понять, что пожирание душ демонов не приближает меня к просветлению и райскому блаженству, но это понимание и есть ключ к силе, ведь предупрежден, значит вооружен. Увы, сегодня ставки слишком высоки, либо я сумею пройти по лезвию бритвы, собрав достаточно силы, но не утратив при этом человечность, либо мы все равно все сдохнем, ведь выстоять против Ортлигита, если их вторжение пройдет успешно, будет не под силу даже мне. Пока не под силу, а вот через 5 лет. Через 5 лет будет видно. Глава 25. От теории к практике. Выпускной бал прошел как-то буднично, да, пожалуй. Причем, не только у нас, выпускники 11 класса тоже ожидали от нового ректора, целого князя, чего-то выдающегося. Еще бы, должен же он как-то себя проявить, вступив в должность. И теперь, после абсолютно обыденной рутинной церемонии, они бродили по школьному кампусу, не стесняясь в выражениях. «Нет, мне и так все понравилось. Красивые наряды, униформа с иголочки потанцевали, кто как умеет, да и накормили нас всех вдоволь. А под конец, когда стемнело, даже дали магическое представление в воздухе. Но выпускники явно ожидали чего-то большего. Надо будет потом глянуть, что там такого устраивали в предыдущие разы, когда менялось руководство. Мы с Сашкой сидели на скамейке у крыльца. Бал четвероклассников уже пошел, а вот у старшаков как раз завершался. Обидно, конечно, болтал ногами Сашка. Все ждали, ждали, а в итоге-то, а фёвдали-то, спросил я, доедая пироженку, подрезанную с одного из уличных столиков. Выпускной ефть выпускной. Сами на фыду мыфали себе. Ну не знаю, я, честно говоря, тоже не знаю, чего именно все ждали. Это ж наш первый бал. Вы, кожаные, все время чего-то ждете, мрррр. Проурчал хвостик, догрызая целую тарелку шашлыка. А надо брать и делать, мяу. Вот уж у кого отбоев желающих покормить мимимишного котика старшеклассницах сегодня не было. Ну и нам перепадало на сдачу. Почему бы и нет, ты-то больно дохрена делаешь. Рассмеялся Сашка на кошачью реплику. Че вот на последнем занятии ты от элементаля того драпанул, жирная морда. Он водяной, ФРР, и МР, вообще. Оправдываться, удел вас, кожаных. А я пойду, МРР, погуляю. И исчез. Мы, впрочем, тут же забили на это хвостатое. Несмотря на дурной нрав, пользы от кота все больше и больше. Как чисто для Сашки, в их группе по властелину именно хвостик сейчас лучший разведчик и диверсант, так и для нашего будущего дела, он ведь вполне легальный фамильяр, никакой неучтенной маги. А вот его чутье развилось уже до такой степени, что легко может улавливать даже невидимок, если такие решат к нам подобраться. Это последнее мы уже отработали как следует. Хвостик даже мое великое сокрытие раскрывает без труда. Абсолютный ноль, нет, там механика другая, попросту изымающая меня из реальности. Но то вершина магии, на стыке иллюзии и пространственных чар. А вот все маскировочные заклинания кот может взламывать, пусть пока и на небольшой дистанции. Сегодня с утра приезжали родители. Каникулы ведь формально уже начались, так что нас выпустили с ними повидаться. «Как думаешь, долго еще мы в общаге будем жить?» – печально спросил Сашка. Ответ он, впрочем, с сегодняшнего утра уже знал и сам. «Долго. Раз на отца так скоро организовали еще одно покушение, хрен они нас заберут, дурачье. Да, в покое нашу семью не оставили. Но, похоже, Дашков сумел подыскать хорошо законспирированную базу. На отца напали, так сказать, на работе, когда он собирался встретиться с одним старым коллегой-демонологом. Увы. Теперь они встретятся только в том случае, если очередное покушение на отца удастся. Но в остальном у взрослых все неплохо, сумели обустроиться на новом месте, пока не говорят, где именно. Мирон приехал довольный, похоже, скоро они с Настей наконец-то избавятся от единственной помехи их отношениям. Так что мы пока живем в школе. Похоже, грядущие каникулы имеют шанс стать самыми скучными из всех, зато можно будет потренироваться, успокоил себя Сашка. Я, наверное, с вами бегать начну. Да, что так, ты же на хвостике ездить хотел, улыбнулся я. Сашка с досадой помотал головой. Да ну, не получится из этого ничего, он же все-таки именно как диверсант хорош, что я буду верхом на нем в тыл врага залезать и огребать там, придется самому, а жаль. Выдался идеальный момент, чтобы поднять один давно волнующий меня вопрос. Отчасти я уже знал на него ответ, но главное, нет, ведь собственную силу полунебожителя из ауры считать намного труднее, чем чей-нибудь магический дар. А какие-то еще проявления светлых сил у тебя развились? Раз ты у нас полунебожитель, дело ведь не может ограничиться только тем, что тебя любят цветочки и зверушки. Рина, вон, уже неплохо освоила свой природный дар. Сразу отвечать мальчик не стал. Сначала огляделся, явно выискивая лишние уши, и лишь убедившись, что никого поблизости нет, тихо сказал: «Меня все любят, вообще-то, по крайней мере, до тех пор, пока не узнают о моих силах. Лизе вот я сразу рассказал, она моя подруга все-таки. А я что, а ты не девчонка, ты меня и не должен любить, это уж точно», рассмеялся я. «Так выходит, ты всем нравишься не просто так, уверен, что это именно твоя сила. Вообще, Сашка действительно нравится буквально всем. Нет, он, конечно, златокудрый голубоглазый мальчик-ангелочек и все такое. Да и голос звонкий, звучный, красивый, но Хаэм, пожалуй, его и правда как-то уж слишком любит. Как-то раз в этом году он случайно вообще школьное окно расшиб, его Федя подставил. В итоге Федю наказали, а Сашку даже не пожурили, просто поверили ему на слово, что виноват Федор. А ведь сословно они далеко не равны, уверен. Тихо, но твердо ответил Саша. Я знаю, насколько я хорош, но не думаю о себе лишнего. К тому же, я чувствую всплески этой силы, когда мне нужно кому-нибудь понравиться. Это такое тепло в груди разливается. Мне, как бы это сказать-то, нравится. Да уж, я-то поначалу думал, что ты дитя какого-нибудь из светлых духов природы. Не зря, выходит, не делал поспешных выводов. Не зря, согласился Саша. Природа, она мне очень нравилась. Когда я маленький был, я разговаривал с деревьями, кустами, с кошками, вон, и они мне будто даже отвечали. А может, я все выдумывал, нравилось, подметил я. А теперь мне с ней скучно. Я все еще хочу разговаривать, слышать ответы, быть самым важным, но теперь только для людей. А быть самым важным, вон, для кота нетрудно, корми его, да за ухом чеши иногда, тоже мне задача. А вот люди. Что ж, значит, отец Сани не кто-то из зверодухов, или зверобогов. Хотя последнее я отмел давным-давно, даже будучи смертным, дитя бога с самого рождения очень сильно выделяется. Не мудрено, что Дашков заподозрил такое дитя именно во мне, а отец Сашки, кто-то из духов любви, или иных высоких общественных чувств. Даже в земных пантеонах таких полно, начиная со всяких купидонов. В моем же мире их знают, наверное, сотни. А какие-то более активные проявления, не отставал я. Стоит заранее знать потенциал своих соратников, раз уж мы вместе хотим сражаться на турнире с магами целой страны. Есть и более активные. Помимо усиления этой вот моей штуки тогда, когда мне это очень надо, как с тем окном, еще я могу, ну, наверное, я на других всего раз пробовал, но тогда получилось. Могу вызвать у кого-нибудь любовь или неприязнь к какому-нибудь делу. А во, говоришь, на других пробовал всего раз, а на себе, постоянно, вздохнул Саня. Мне уже кажется, что слишком часто. Например, когда делаю домашку, просто убеждаю себя ее на время полюбить предмет, который надо делать. Я невесело глянул на парня, зря он это. Любая внешняя стимуляция со временем ослабляет собственную волю. Так и оказалось. Я сам теперь вообще не могу толком себя заставить что-то делать, вздохнул парень, уловив мой взгляд, только этой вот силой. Поэтому я и не пробовал ее на других, только разок для опыта, когда уже знал, что оно недолго действует. Да, а на ком? Да на долгорукой, на Юле. Она цветы любит, часто тут, перед общагами, по утрам их поливает. Я как-то в начале мая мимо проходил, шел на Макбай, и убедил ее, что ей не нравятся цветы. Некрасиво, покачал я головой. Она их хоть не сломала с неприязни, нет, ну, один только. Когда все прошло, она прям плакала над ним, даже похоронила потом. Мне так фигово потом было, что я решил больше никогда такое не делать. Разумное решение, одобрил я, но про никогда это ты тоже не перегибай. В бою эта штука может ой как пригодиться. Да, просветлел ликом он, самый небоевой из нас. Он в последнее время явно стал комплексовать. А как? Да просто. Как Рина своей силой заставляет подвести тело врага, так ты можешь заставить душу. Прикинь, на тебя летит враг, а ты ему. Ты ненавидишь сражаться, а меня очень любишь. И все, он как минимум замешкается. Оставив Саню кумекать над новым для него пониманием силы, я отправился немного прогуляться, а заодно и себе подрезать шашлыков. Напоследок я сказал парню: «Ты, если что, всегда обращайся, за помощью, или за советом, для этого ведь и нужны друзья». «Хорошо», — кивнул он в ответ, — «спасибо, стопудово буду с вами теперь заниматься». «Ага, сделаем всех и на тренировках, и на турнире». «Да, о, в это лето мы вжаривали так, как никогда не вжаривали». Как и ожидалось, к нам быстро подключилась и Лиза, не желая остаться белой вороной. Я быстро научил Лизу и Сашку заниматься во снах, и там оперативно поднял их уровень до хоть немного приличного. Ну а потом, отпраздновав с приехавшей семьей мое 11-летие, мы взялись за дело всерьез. Благо, тренировочная арена для макбоя, как и обычный беговой стадион, почти всегда были свободными. Все-таки летом в школе остается, дай боги, четверть всех учеников. Именно во время одного из таких занятий на арене, уже в конце июля, к нам подвалило, а иначе это и не назовешь, компашка ребят, по виду, класс 7, «Эй, там!» – окликнул нас один из них, самый рослый. «Сюда подойдите!» Окинув быстрым взглядом группу из трех парней и двух девчонок, я решил просто не обращать внимания. Мы как раз заканчивали разминку. Сейчас эти барышни просто осадят своих кавалеров, да те отвалят. Арену мы для себя уже официально забили, тут это легко делается. Увы, барышни оказались не барышнями, а какими-то драными курицами. «Коля, по-моему, эти мелкие тебя не слушают», — жеманно протянула одна. «Ты что, так это оставишь?» Парень в ответ усмехнулся так громко, что услышали даже мы. Тут уж я дал своим сигнал прекратить разминку и выпрямиться. «Чё этим великовозрастным кретинам от нас надо? Малолетки, Еще громче и злее крикнул рослый. «Сюда подошли. С вами разговаривает баронет Копытин, а не кто-то там. И повторить я не собираюсь. О, раз не собирается, значит сейчас увидит, что мы не отвечаем и свалит». Процедила Рина, недовольная, что ее оторвали от растяжки. А она очень, очень не любит растяжку, и всегда стремится поскорее ее закончить. Что ж, повторять парень и правда не стал. Просто махнул своим, шагнув на покрытие арены. Во время разминки купол не активен, так что пятерка без труда приблизилась к нам. Я весь подобрался. Приличные люди такой херней точно не занимаются. Но кто они? Подосланные кем-то враги, скрытые убийцы, или, может, собираются утащить нас к ректору демонопоклоннику? Вы что, малолетки, совсем страх потеряли? Навис над нами рослый баронет. Четверо его спутников и спутниц встали чуть позади главаря полукольцом. Напряжение в воздухе почти стало можно резать. «Серьезно, ребят?» — фыркнула одна из девчонок, но не та, что говорила до этого. «Лучше бы вы сразу нормально подошли». Среднего роста, довольно спортивная, она была одета в брюки и натурально наштукатурена косметикой. Увидели бы ее так на уроках, тут же уволокли бы в спецкабинет, или еще куда. Но на каникулах в школе с этим попроще. «Что вам нужно, господа?» Спокойно встал я перед ними, глядя в глаза баронета. «Да, глядя снизу вверх, ну и плевать. Если понадобится, я без труда уделаю любого семиклассника, кем бы он себя ни считал. Увы, похоже, понадобится. Сначала нам нужна была только арена, тренироваться». Сложил баронет мускулистые для его возраста руки на груди. «Но теперь я, честно, раздосадован. Мелюзга в нашей чудесной школе совсем не уважает старших. Представьтесь, кто вы все и из какого рода? Ну началось. Кто ты, да кто твой отец? Да дай чародейский шар позвонить, плавали, знаем. Но первым бить не стану. Ни к чему сейчас привлекать лишнее внимание. Мне казалось, первыми представляются те, кто приходит в гости». Улыбнулся я, разгоняя по телу ману. «Вы же дворянин, разве вежливость вам не знакома? Ой, ну вы гляньте!» По-лошадиному заржал один из подпевал. «Ну вы гляньте, какой важный! А если тебе в рыло дать, как тебе такой этикет?» Я лишь хмыкнул. Вместо меня ответила Рина. Она никогда не лезла за словом в карман. «А если ты тут кому-то в рыло дашь, то мы сначала вас отлупим, а потом сдадим директору. За нападение на учеников. Понимаю, что такая угроза пятерым семиклассникам от бывшей четвероклашки звучит не очень устрашающе. Но от того, как надменно они все заржали, меня аж передернуло. Смелые!» — презрительно хмыкнул баронет, отсмеявшись. «Оскорбляешь нас. Теперь хрен ты отвертишься, сопля. Назови свой род». Не успел я вскинуть руку, пресекая этот цирк, как Рина выпалила. «Рина Мирталир, если тебе так не имется». Пятерка переглянулась. «Ну и фамилия?» — протянула та, первая, девочка. «Иностранка? Да плевать!» — отмахнулся баронет. «Главное, что среди титулованных дворян таких нет. А значит, либо иностранка, либо простолюдинка. А значит никто». Опять заржал подпевала. «Чё остальные, тоже какой-то сброд небось?» «Да, вот так общаются они, а сброд мы?» «Именно об этом я и решил спросить. Может, это чуть поумерит их пыл? Общаетесь как подзаборная пьянь, а сбродом нас называете. Ты только что мою подругу оскорбил, в курсе? Жду извинений». Все пятеро молча посмотрели на меня. Посмотрели с таким явным пренебрежением, что меня аж перекосило, хотя виду я старался не подать. А потом этот самый, с конским ржанием, чинно вышел вперед, приложил правую ладонь к груди, начал делать поклон и смачно харкнул мне в лицо. Не на того напал. Пространство передо мной искривилось мгновенно, а этот самый плевок, еще сильнее ускорившись, зарядил прямо баронету в лоб. Ну а что, явно же с разрешения патрона этот черт решился на такое. Вот патрон пусть и отвечает за свою шавку. Патрону необходимость отвечать явно не понравилась. Сильно, очень сильно. Вытерев лоб резким взмахом руки, он выкрикнул: «Конец тебе, малолетка, вызываю тебя и твоих щенков на бой. По турнирным правилам, ублюдок». Увы, дед ему либо 13, либо 14, скорее даже второе. А 14 – это такой возраст, когда голос частенько подводит. Вот и баронет за свою короткую речь аж дважды дал петуха, чем тут же вызвал улыбки прихлебателей. «Что вы лыбите сей, ты? По глазам вижу, струсил. О, третий петух». Баронет весь покраснел, только что дым из ноздрей не валит. Я обернулся на своих. Даже тени страха или тревоги на их лицах не было. Ха, да мы все тут прошли такое, что дворянчикам с серебряными ложечками во всяких местах и не снилось. Да и почему бы не размяться, раз уж с июня на арене разрешили бои по турнирным правилам. Да, они более жесткие, чем обычные. Да, может быть даже больно. Но архимагу ли бояться боли? Ну что, друзья, полагаю, пора бы потренироваться на практике. Да, хором ответили Рина, Саша и Лиза, насмешливо глядя на докопавшихся до нас старших. Веры в наши силы нам не занимать, а это главное. Ну что ж, вновь повернулся я к теперь уже противникам. Групповой бой. Правила турнирные. Как арендатор арены даю добро. Скоро вы об этом пожалеете. Прошипела та жеманная барышня. Маникюр смотри не испорть. Показала ей язык Рина. А затем все разом выхватили из пространственных карманов оружие. Похоже, от теории и подготовки мы наконец переходим к практическим занятиям. В условиях, так сказать, максимально приближенных к реальным.